Глава 28. Батарея дала первый залп, послав 7 бомб в сторону имперской дороги. Оттуда наползала сплошная масса вражеской пехоты. Устойчивый северный ветерок чуть ли не мгновенно унес дым вглубь лагеря, позволив Дубину оценить результаты залпа. «Мазилы! Прицел повыше берите! 4 недолета!» Следующий залп вышел уже удачнее. 6 бомб разорвались в толпе трилов иракцев. Одна почему-то рванула в воздухе, не долетев до врага. Хорошо, хоть не на выходе из ствола шарахнула. Наделала бы сейчас дел. Эх, как же несовершенно оружие землян. Не мудрено, попытки внедрения передовых технологий тормозились примитивизмом производственных сил и полным отсутствием опыта. Чудо, что хоть такое сделать смогли. Видимого эффекта артиллерийский обстрел не приносил. Да, шрапнель выкашивала хайтов десятками, но для такой оравы это не более чем булавочные уколы. Круг, подскочив к Дубину, заорал в ухо. «Монах сказал, что они через овраг лезут, с востока. Сейчас 2 отряда мушкетеров туда перекинем, так что держитесь, труднее станет». «Да, эти пока не лезут, просто у дороги толпятся. Мушкеты туда все равно не добивают». «Это сейчас не лезут. Не будут же они там весь день стоять». Хайты, как бы услышав слова круга, сразу двинулись вперед. Увидев это, мэр сплюнул, выругался. «Вот же суки! Будь то накаркал!» Трилов земляне никогда в расчет не принимали. Да, неприятно, конечно, получить дротик в шею, но бояться этого сильно не стоит. Долговязые метатели, худые как смерть, с асимметрично развитым телом, мускулатура хорошо развита лишь с правой стороны, да и то все ушло в руку и плечо. Рука эта заметно длиннее левой. По сути, трил — это просто бегающая метательная конечность. Гориллу Ракса можно изрубить в 3 топора, а он все равно будет продолжать бой. В отличие от тяжелой пехоты, эти баскетболисты с визгом падали от любой царапины. В рукопашной их вовсе паралитик костылем легко отпинает. Так что достаточно носить щит покрепче, да иметь реакцию не хуже средней, и ничего тебе эти твари не сделают. А уж если у тебя кольчуга хорошая или кираса, так и вовсе поплевать можно на этих стрелков свысока. Сейчас все было иначе. Не меньше 1000 триллов неслось на лагерь. На короткой дистанции эти твари способны развивать неплохую скорость, что сейчас и демонстрировали. Пушки успели выпустить по ним лишь 1 залп, после чего Дубин велел их отогнать от заграждения подальше, чтобы перезарядить в безопасности. Мушкетерам и лучникам придется несладко. Своих щитов не носят, так что остается им укрываться за щитами восточников и своих пехотинцев. Если не укрыться, смерть верная. У каждого трилла штук 5-6 дротиков, и кидают они их метров на 50. За спиной загрохотали мушкеты. Дубин даже не оглянулся. Он пытался разглядеть, что творится во враге. И при этом еще посматривал на суету артиллеристов. Позади завизжали раненые триллы, но в этот хор начали вплетаться и человеческие крики, крики боли и смерти. Обернувшись, Дубин охнул. Земля за ограждением превратилась в шкуру ежа. Столь густо ее утыкали дротиками. Новые снаряды летели сотнями, удары их по доспехам и щитам слились в сплошной звенящий гул. В хайтов никто не стрелял. Стоит высунуть нос из-за щита, как получишь подарок между ребер или в незащищенное лицо. Монах, послав коня вдоль изгороди, на ходу заорал. «Откатывайтесь назад! И огонь! Отходите от ограждения! Бегом отходите!» Самые прыткие триллы пытались снять всадника, но куда там? Осторожный диктатор держался аккуратно на границе обстрела. Мало кто мог закинуть дротик на такое расстояние. Попятились первые мушкетеры, неся потери. Вышли из-под обстрела, шустро установили подставки, начали стрелять в ответ. В разнобой издалека, но хлипкие кожаные передники и тростниковые нагрудники трилов не спасают, даже если картечины на излете, а другой защиты у метателей нет. Самые наглые хайты полезли через рогатки, но таких уничтожали лучники. Эти ребята не растерялись и откатились назад без приказа. Трилы, выпустив запасы дротиков, развернулись, шустро помчались назад. Артиллеристы успели дать вслед залп картечью, проделав в их рядах 7 просек. Это были последние выстрелы. Атака отбита. «Бомбами заряжай! И беглый огонь в сторону дороги!» — заорал Дубин. Оглянувшись, нахмурился. Эту атаку люди отбили дорогой ценой. От фраков и то потерь меньше было. Неудивительно, более 5000 дротиков за пару минут выпустили долговязые бестии. Убитых было мало, но раненых хватало. Особенно много пострадало от ранений в ноги. Ничего странного, меньше всего их берегут. К батарее подскакал монах. «Дубин, огонь на овраг переноси, оттуда прут». «Хорошо, но смотри, там у дороги их тоже хватает». «Там в основном трилы, от них отбиться сил хватит, а вот оттуда раксы лезут и амбалов отряд». «Где? Я их отсюда не вижу». «Перетаскивайте пушки за мной, на угол, вдоль оврага картечью полить сможете, когда полезут вниз». Артиллеристы послушно потащили орудие за диктатором. Дубин, несмотря на сложность обстановки, успевал поглядывать повсюду. Нахмурился. У 4-й пушки шаталось колесо. Надо бы подтянуть, но не до этого сейчас. Конь осторожно переступил через труп. Восточник в простой стеганой куртке — обычный крестьянин, мобилизованный в войско. Дротик угодил бедняге под глаз, убив без мучений. Война для парня закончилась. Это просто идиотизм — тащить таких вояк в подобный поход. У них ни щитов, ни доспехов, ни шлемов. Топоры да рогатины. Вот такие под обстрелом гибли почти все. Одноразовое пушечное мясо. Остановившись возле монаха, Дубин наконец увидел противника. Толпа раксов водопадом скатывалась во враг, исчезая в кустарнике. Листва уже опала, но заросли слишком густые. Разглядеть их там невозможно, только по колыханию растительности можно понять, что они двигаются к ограждению. Завидев, что там и трилов хватает, Дубин предостерегающе заорал. «Ребята, не зевайте! Дротиков берегитесь!» Запыхавшиеся ребята не отвечали, сопели молча, вручную передвигая тяжелые пушки. Сегодня им поработать пришлось как никогда. Вечером упадут без всяких дротиков, будут спать, как убитые, если выживут. «Наводи к оврагу, да покруче, чтобы вдоль него картечь летела. Побольше зацепить надо. Готовы? Огонь!» Картечь будто косой срезала хайтов вместе с кустами. Снизу дружно взревели от ярости и боли сотни нечеловеческих глоток. Сколько их врагов накрыло, не понять, да и растительность мешает эффективной стрельбе. Но одно ясно — потери противник понес. Как бы в ответ из зарослей полетели дротики, теперь уже заорали защитники лагеря. К счастью, под батареи трилы не лазили, и артиллеристы могли работать без риска. И они работали. Стреляли с дивной скоростью. Все же опыт — великая вещь. Одного серьезного боя хватило, чтобы выдрессировать расчеты. Все предыдущие тренировки ничего не значили. Бой — это бой. Едва пушка останавливалась после выстрела, как в дымящийся ствол лез толстый банник. Быстрее, быстрее вычистить нагар и тлеющие остатки мешочков. Идеальной чистоты не требуется, главное, чтобы не забилось затравочное отверстие и не вспыхнул порох при заряжании. Банник разворачивают другой стороной, пропихивают им картуз, мешок с порохом. Жестяные уголки, прибитые к баннику, вспарывают ткань со стороны затравки. Это делают тонким граненым штырем. Дальше забить увесистый пыш. Надежно забить, с силой прессуя заряд. Теперь немного пороха подсыпать, пока заряжают контейнер с картечью, плоский цилиндр из бересты и холста. Теперь навести пушку вдоль оврага и поднести огонек, тлеющий на конце фитиля. Подождать, пока орудие не остановится после выстрела, и все начать сначала. Работа адская, едкие пороховые газы заставляют кашлять. Колеса орудий увязают в грязи, ворочать тяжеленные пушки и без этого нелегко. Стволы чуть ли не докрасна раскаляются, их обкладывают мокрыми тряпками, но помогает мало. Держа овраг под плотным обстрелом, Дубин не обращал внимания на происходящее вокруг. Нечего тратить время, надо выполнять свою работу. Об остальном пусть другие заботятся. Неладное он почуял лишь когда потерял первого бойца. Дротик, прилетев из облака порохового дыма, угодил заряжающему в спину, чуть выше лопатки. Кожаный доспех не спас. Побледнев, раненый сполз на землю. Обернувшись, Дубин понял — дело плохо. Хайты давили теперь еще из севера. Оборону на две стороны защитники не держали. Триллы уже паслись среди заграждений, без помех обстреливая весь лагерь. Понимая, что если не отступить организованно, то через пару минут придется тупо драпать, Дубин заорал. «Ребята, кончай огонь! Все сюда! Оттаскиваем пушки! К Фрионе отходим!» Мимо пронесся монах, прокричав то же самое. «Отходим к Фрионе! Шевелитесь! Дубин, держитесь! Я сейчас восточников на них пущу! Главное, выберитесь из лагеря, там уже раксы бегают!» Бойцы потащили пушки назад. Потащили быстро, не жалея себя, падая в грязь, упираясь в завязшие колеса плечами, получая дротики со всех сторон. Кучка растерявшихся восточников, реагируя на крики Дубина, как хоть на какое-то руководство, кинулась помогать, прикрывать артиллеристов своими щитами. С треском отлетело колесо, утонуло в грязи. Орудие завалилось на бок, переломив голень зазевавшемуся восточнику. Перекрикивая вой раненого, Дубин заорал. «Бросайте ее нахрен! Вытягивайте остальные!» «Ну, в самом деле, не на руках же ее нести!» Второй раз за этот день батарею пришлось преодолевать западную ограду лагеря. Ребята привычно расшатали колья, выдернули, отбросили в сторону. Одна пушка завязла в рыхлой глине низенького вала. К ней кинулись все, кто мог, протащили вперед. Позади взревели десяток раксов, прорвавшись через защитников, пробежали мимо батареи. На пушки, к счастью, не обратили внимания. Тупые гориллы неслись четко к центру лагеря. Наверное, думали, что среди шатров и палаток добыча будет получше. К Дубину подскочил Круг. Узнать его можно было лишь по кольчуге и приметному поясу с медной пряжкой. Мэр, славящийся своей аккуратностью и чистоплотностью, на себя похож не был. В грязи с ног до макушки. Шлем разбит, из пробоины виднеется разорванное ухо. Кровь стекает по щекам и густо струится из обрубков, оставшихся от пары пальцев. «Дубин, нам конец. Они нас смяли. Их до хрена!» «Круг, не ори. Давай, пошли с нами. Еще не все потеряно». В отличие от запаниковавшего мэра, Дубин видел, что до полного разгрома далеко. Первые хайты, просочившиеся в лагерь, вызвали волну паники, и большая часть бойцов кинулась к Фрионе. Оставшиеся метались, как птицы в клетке, не зная, куда бежать. Вот таким, потерявшим голову от страха, точно хана. А остальные еще побарахтаются. Главное — успеть выстроить шеренги стрелков на перешейке перед мысом. Там уж точно не окружат. Мимо пронеслись первые всадники. Монах не подвел, кинул конницу восточников в бой. С пехотой рыцари воевать умеют, и теперь Хайтам будет чем заняться. Теперь главное — успеть крепко встать на ноги на том мысу. Эх, почему сразу туда не пошли? Теперь, после этой лавины хайтов, пара крейсеров не казалась такой уж страшной вещью. Находка удирала от крейсера. Самое маленькое суденушко флотилии пустили дразнить гигантов вполне сознательно. По такой скорлупке попасть труднее. Рулевой Клод делал почти невозможное. Кораблик чуть ли не плясал, уворачиваясь от снарядов. К счастью, сейчас в него била лишь одна носовая пушка. Раз из четырех подбить не смогли, то из одной и подавно не подобьют. Арго и Варяг стояли вдалеке, у самой середины реки. Команды, высыпав на палубу, напряженно следили за ходом боя. Бум даже ставки пытался заключить на успех атаки. Издалека казалось, что этот выпад моськи против слона закончится после первого же залпа слонов. Но нет. Дальнобойные пушки били лишь в воду, хотя иной раз и в опасной близости от находки. Паук, подведя судно на 150 метров к первому крейсеру, разрядил в него носовую баллисту. А затем с разворота пульнул из пары пушечек ядрами. Особого ущерба, естественно, не нанес, но хайты обиделись. Очень обиделись. Три ряда весел опустились в воду. Три рема кинулась на обидчика. Конечно, долго гнаться она не стала бы, одумалась бы быстро и вернулась на прежнюю позицию. Но тут хайтам улыбнулась удача. Мотор находки зачихал, затем стал гудеть гораздо тише. Судно резко снизило ход, а от кормы потянулась струйка дыма. Решив, что посудина островитян теперь не сможет уйти, крейсер продолжил погоню, на ходу бомбардируя желанную добычу. Попасть трудно, находка держится на предельной дальности стрельбы, но да ладно, скоро трирема разгонится, тогда уж точно догонят. Хайты жестоко ошибались. Ни малейших повреждений находка не получила. Мотор работал как часы, не зря за ним целых три механика присматривали. Просто обороты убавили, заманивая противника кажущейся беспомощностью. Дым на корме также имел вполне прозаическое объяснение. На жаровне жгли вязанки тростника, поливая их рыбьим жиром и водой. Олег поднес к губам трубку. «Паук, вы как там? Штаны сухие?» «Суши не бывает. Я их 5 минут назад сменил. Второй раз. Олег, этот рейд-босс чуть нам нос не снес. Растяжку на мачте перебил. Держись, паучара. Оттащи его подальше и потаскай среди островов. Еще пара запасных штанов осталось. Полчаса продержусь. Давайте там живее. Топите этого гада. Перед выстрелом из пушки у них дымок зеленоватый лезть начинает. Как его заметите, сразу в сторону идите. Бьют эти суки метко. Не давайте в себя попасть. Постараемся». Вода и воздух при подходящих условиях способны сотворить нерукотворное чудо. Из простой скалы ваяют человеческие головы, на которых все до мельчайшей черты лица можно разглядеть. При доле фантазии. Или просто столбы каменные возводят, будто великаны застыли. Бывают чудеса и покруче. Тот же Большой каньон, к примеру. Хотя это все мелочи. Весь рельеф, весь облик планеты, по сути, результат борьбы этих поверхностных стихий со стихией огня, заведующий глубинными процессами. И не понять, что тут создает, а что разрушает. Неизвестно, какая стихия постаралась здесь больше других, но результатом ее работы стала странноватая форма рельефа. Местные называли ее «тещин нос» или «тещин мыс», а если коротко, то просто «мыс». Обрывистый берег Фрионы тянулся с юга на север почти под линейку, но здесь это правило давало исключение. К ровному срезу обрыва будто треугольный кусок пирога придвинули. Склоны этого пирога чуть ли не вертикальны, а с берегом он соединяется перешейком менее сотни метров шириной. Монах давно оценил удобство этой позиции и поставил здесь наблюдательную башню. На десяток километров вокруг людей не было, солдаты — единственные обитатели этой красивой, но неудобной для житья местности. Нет, местность сама по себе ничего, но постоянные набеги мелких шаек хайтов обустроиться здесь никому не давали. Служба в подобных гарнизонах была уделом новобранцев или провинившихся, или от скуки воешь, или шкуру свою спасаешь. Хайты, начав вторжение, башню сожгли в первый же день. Неизвестно, спасся ли гарнизон, да и неважно. Сейчас в руинах башни размещался медпункт. Палатки и шатры остались в брошенном лагере, так что над ранеными даже тент сделать не из чего. Зато не в чистом поле валяются. Обгоревшие бревна стен — хоть какая-то защита от ветра. Дубин лично довел сюда круга. К тому времени у мэра начал проходить шок. Шлем с него артиллеристы снять не смогли. Секира Ракса прошла вскользь, распоров сталь будто бумагу и перекосив всю конструкцию. Пусть теперь санитары думают, как добраться до раны. Пушкарям не до этого. Оставив круга, кинулся к батарее. На берегу оглянулся на реку и нахмурился. Видимость сейчас была хорошей, будь то не сезон дождей, а сухой летний день. Черточку крейсера хайтов видно было отлично. Заглядевшись, чуть не столкнулся лоб в лоб с монахом. «Дубин, стой! Насколько твои пушки могут бить? Если ядром, то метров на 400 более-менее прицельно могу. Дальше уже очень трудно. Практически бесполезно». «Плохо. Если подойдет крейсер, он близко держаться не станет. У них осадка большая. Не добьем мы до него». «А если и добьем, что толку? Ядра ему что горох». «А бомбами?» «У бомб дальность боя еще меньше. Да и шрапнелью его не напугать. Хотя есть одна идея. Читал когда-то». «Что?» «Да ничего, попробуем мы». «Попробуйте. А то, похоже, от Олега вашего толку нет. Не вижу я его». Добравшись до батареи, Дубин приказал. «Давайте все пушки за мной, на левом фланге встанем. Если свалка начнется, хоть маленько вдоль линии сможем бить, да и по реке полить». «По реке?» — недоуменно поинтересовался кто-то из бойцов. «Ну да». «Вон, корабль их стоит. Запросто может подойти и бомбить начать. И давайте кустов этих нарубайте. Надо хороший костер устроить». «Это дело. Погреемся». «Мы и без костра не замерзнем. Огонь для дела нужен. И от развалин тех бревен принесите, чтобы побольше жар был. Эй, Пашка, клещи остались?» «А куда они денутся? Вон, из ящика ручки торчат». «Вот и хорошо. Они нам пригодятся. И давайте веток побольше рубите, чтобы ни кустика не осталось. Надо хоть какую-то баррикаду вокруг батареи соорудить». Эх, не успеть людям окопаться. Уже фраки неподалеку горцуют. Мало фраков, десятка-полтора, но это так, разведка. Сейчас подойдет их пехота и начнется. Опять начнется. А ведь отступать больше некуда. Позади река. Если не выстоят люди, то придется прыгать в холодную воду с многометрового обрыва. И все. Конец войне. После такого разгрома уже не оправиться. Хайтам никто тогда не помешает. Прикинув, сколько людей осталось, Дубин и вовсе приуныл. 700 максимум. Восточников почти нет, их конница вообще пропала, после той контратаки не вернувшись. Хорошо, если до сих пор с пехотой в догонялки играет, а если вообще удрали? Размышление Дубина прервал громкий звук со стороны реки, будто берег где-то неподалеку обвалился. Обернувшись, он увидел, что крейсер хайтов маневрирует уже в километре от мыса. В воздухе прогудело, будто от мощного мотора звук, метрах в 30 от батареи, а землю что-то хлопнулось, раскидало фонтан багровых брызг. Взвилось пламя и дым. Огонь жадно пожирал мокрую пожухлую траву и остатки кустарников. «Дубин!» — донесся с правого фланга крик монаха. «Ты говорил, у тебя какая-то идея есть! Давай, шевелись, пока нас всех не угробили!» Арки, подбежав к Максу, хором загалдели. «Там всадники, восточники и всадники хайтов, фраки! Они дерутся!» Тропа, оставшаяся на месте имперской дороги, в этом месте опускалась вниз и была стиснута зарослями густого кустарника. Учитывая, что в отряде было полсотни стволов, конной атаки Макс не боялся. Выставит бойцов в три ряда и легко отобьются даже от пары сотен фраков. Обойти людей через кусты будет нелегко, а атаковать снизу вверх несладко. Переждать, пока бой впереди завершится, или ударить самим? Макс колебался. Недолго колебался. Он не знал о союзе с восточниками, но почти не сомневался, что от них пакостей не будет, пока не упадет последний фраг. Поневоле придется помогать друг другу. А там посмотрим. «Фитили зажечь? Встали в боевой порядок! Гена, вы позади держитесь. Если прорвутся через нас, валите их. Мур, сзади будь. И воинов держи рядом. Не мешайте нам стрелять. Сзади держитесь, ты понял?» «Да, друг Макс, я понял. Мы будем позади вас ждать врага». Через пару минут тропа расширилась. Впереди показался просвет. Отряд вышел к открытому пространству. Макс, остановив бойцов, пробежался трусцой. Хотелось самому оценить обстановку перед боем. А может, и не будет никакого боя. Это он решит, когда все рассмотрит. Арки не ошиблись. Действительно, восточники и фраки рубились здесь не на шутку. Сотни-полторы рыцарей крутили карусель у подножия холма. Десятка-три фраков пытались в эту карусель вломиться и всех порвать. Смысл маневров конницы Максу был непонятен. Восточники тупо удирали от фраков, но, отведя их от центра боя, заворачивали, заставляя метаться по кругу. Вся схватка напоминала водоворот из-за таких перемещений, причем водоворот двусторонний. Фраки, срезая углы, пытались достать юрких противников из других групп, но неповоротливым колоссам это удавалось нечасто. Люди легко ускользали от ударов. Зато если уж доставали, то доставали надежно. На земле уже валялось несколько разрубленных тел всадников и лошадей. Но и хайтам доставалось, хватало и черных туш. На глазах Макса одна из групп всадников, преследуемая тройкой хайтов, отвернула в сторону, обрушилась на парочку фраков, преследующих другую группу. Контратака была рассчитана точно. Тяжелые черные рыцари не успели развернуться, и выбитые из седел ударами тяжелых копий пополнили число вражеских потерь. Тут только охотник понял, что эта карусель — вполне сознательное маневрирование, предназначенное для того, чтобы подставлять разрозненных противников под встречные удары. Тактика непростая. Одна ошибка — и ты труп. Видать, опытные ребята. Хорошо, что врагов немного. Будь их раза в два больше, ничего бы не спасло. Фракам, очевидно, надоело нести обидные потери от юрких противников. Черные всадники одновременно развернулись, помчались к Максу. Судя по всему, им хотелось перенести бой на тропу. В этой узости карусели не покрутишь. Макс бежал назад так быстро, как никогда в жизни еще не бегал. На что способны пики в руках фраков, он знал, и знакомить с ними свою шкуру не хотел. Не добежав до первой шеренги, заорал: «Фраки, готовься!» Пробежав мимо бойцов, развернулся. Вовремя. Первые хайты уже ворвались на тропу. Не дожидаясь появления остальных, скомандовал: «Первая шеренга! Огонь!» Загрохотали выстрелы. Бойцы, перехватывая разряженные мушкеты на плечо, бросились назад, остановившись за спинами третьей шеренги. Теперь надо быстро перезарядить оружие, пока работают другие. «Вторая шеренга! Огонь!» В дымное облако разрядили мушкеты бойцы второй шеренги, откатились за спины первой. Макс, выждав 10 секунд, дал приказ третьей шеренге. За полминуты вдоль тропы было выпущено несколько килограммов свинца, и отряд опять был готов к бою. Первая шеренга уже перезарядила оружие, а картечницы еще и вовсе не стреляли, стоя в резерве. Холм укрывал тропу от северного ветра, и пороховая мгла рассеялась не сразу. Врагов не было, лишь десяток изрешеченных туш вдалеке. Завидев это, бойцы довольно загудели. Арки даже песню какую-то хором затянули, судя по тональности, явно победную. «Рано радуйтесь!» — заорал Макс. «Там их еще десятка два должно быть! Не расслабляться!» Народ затих, припал к прикладам мушкетов, целясь вдоль тропы. Пару минут ничего не происходило, но затем послышался стук копыт, показался одинокий всадник, восточник. У кошаргов не выдержали нервы, защелкали луки. Далековато для эффективной стрельбы, но всадника напугали изрядно. Нахлестывая лошадь, он скрылся в кустах и оттуда заорал. «Я не фрак! Прекратите стрелять!» Макс, дивясь наглости разбойника, заорал в ответ. «Мы не слепые и видим, кто ты. Что вы, что фраки, нам разницы нет. Всех режем». «А как же наш договор?» «Какой договор? Мы с собаками ни о чем не договаривались». «Сам ты пес, и предки твои шелудивыми псами были. Вы, похоже, те самые обормоты, что в крепости запертые сидели. Небось, мозги отлежали себе возле печек. Ведь кроме вас все знают, что у королевств с вашими вождями теперь договор, и мы воюем вместе. Это же даже дураки деревенские знают, а вы не знаете. Врешь, небось? Я сир Дюрак, верный вассал барона Шервазира. Герцог Октус послал меня к вам узнать, кто вы такие. Счастье, что не пошел сам. Так бы и пал глупо от ваших вонючих труб. Послушайте меня. Сейчас пехота хайтов бросила вашу крепость, чтобы задавить нашу армию. Наша армия теперь одна армия, и воюет она на берегу Фрионы. Ваши вожди, монах Кругов, Дубин и Серго, давно уже заключили с нами договор. Прекратите по мне стрелять!» «А почему это я должен тебе верить? Я же назвал вам имена ваших вождей». «Так это не тайна. Вы могли у пленного это узнать». «Ну хорошо, раз ты такой твердолобый, сиди дальше на этой тропе. Только не стреляйте в спину. Мы вернемся к Фрионе. Там надо спасать нашу пехоту. После того, как хайты разгромили наш лагерь, наверняка половина разбежалась или погибла и пленена. Им там трудно. Не создавайте нам лишние трудности. Сиди тут и потом, на старости лет, будешь внукам рассказывать, как всю битву трусливо в кустах просидел. Все, я удаляюсь!» Решившись, Макс крикнул. «Стой! Вас немного, нас тоже немного. Вместе будем сильнее. Предлагаю объединить силы и ударим вместе. Потом разберемся с этим договором. Хайты важнее». «А ты не полный дурак. Спускайтесь вниз, там соберемся». «А фраки где?» «Десятка два еще должно было остаться». «После вашей стрельбы они разбежались. Не любят эти черные бестии ваш вонючий дым. Очень не любят. Эти трубы их сегодня потрепали на славу. С нами отряд союзных ваксов. Не трогайте их, они не враги». «Парень, даже если с тобой легион демонов тьмы приперся в придачу со всеми нашими кредиторами, мы только рады будем. Нам сейчас брезговать союзниками не стоит». Дубин расшвырял пылающие угли, ухватил клещами малиново-красное раскаленное ядро, лично сунул в пушечное жерло. «Бегом, ребята! Огонь! До пороха жар быстро дойдет!» Рядом разорвался очередной снаряд крейсера. Огненное зелье угодило на спину мушкетера. Воющего от ужаса и боли парня завалили на землю, поспешно накрыли мокрой шкурой. Хайты, не встречая противодействия, обнаглели. Трирема стояла в паре сотен метров от мыса, повернувшись к берегу бортом, и била по позициям людей из двух пушек сразу. Пора ее за это наказать. В далеком детстве Дубин в приключенческой книжке встречал описание боя береговой батареи с кораблем. Запомнился момент, когда в печи раскаляли ядра и били по деревянному судну. Вроде бы таким методом можно вызвать пожар. Сомнительно, но раз нет других идей, то почему бы и не проверить? Пушка выстрелила, ядро угодило в воду с небольшим недолетом. «Кто вас, идиотов, стрелять учил? Выше берите!» Второй выстрел тоже мимо. Зато третий удачно, прямо в середину борта. Дубин хорошо видел, как черная точка ядра ударила по доскам, после чего случилось непредвиденное. Снаряд мячиком отлетел назад, упал в воду. «Мать вашу! Не пробили! Еще давайте!» Еще одно ядро угодило в борт с тем же эффектом. Зато последнее ударило по палубе, разнеся баллисту. Хоть невеликие повреждения, но хайтам они не понравились. Вновь заработали тяжелые весла. Корабль попятился прочь от берега. «Он будто титановый», — сплюнув черную слюну, Дубин пояснил. «Борта, видать, из хорошего дерева и толстенные. Чугунным ядром пробить не можем. Прямо бронированный? Ну, ничего». «Издалека им труднее будет бомбить нас, а близко теперь подойти не решаться». «Это еще что такое?» Выше на Фреоне творилось нечто странное. По реке спускалось облако дыма. «Может, корабль горит там?» «Не похоже. Уж больно много дыма. Будто флот кораблей пылает. Еще и ветер северный несет его низко, заволакивая все». Что бы это ни было, но хайтам лишняя помеха. Через пару минут это облако накроет крейсер, труднее будет на берег глядеть. От созерцания реки Дубина отвлек крик монаха. «К бою! Приготовиться к бою! Держаться на месте! Никому не отступать! Кто хоть шаг сделает назад, лично на сухой кол посажу!» Обернувшись, Дубин первым делом скомандовал. «Отставить ядра! Заряжай картечью!» Вторым делом посмотрел в сторону противника. Увиденное его не особо обрадовало, хотя он ожидал худшей картины. Хайтов было много, очень много. Бегло прикинув их численность, Дубин понял, что их не меньше тысячи и не больше двух тысяч. Конечно, не та орава, что раньше была, но тоже немало. Кроме того, к врагу наверняка спешат запоздавшие отряды. Их армия, как и армия людей, здорово разбежалась после битвы за лагерь. Осталось десятков семь мушкетов и шесть пушек. На них вся надежда. От сплошной темной массы хайтов вперед шустро ринулись многочисленные долговязые фигурки. Опять они триллов в бой кинули. И откуда только эти метатели берутся? Сегодня их столько перекосили у северной изгороди лагеря, что, казалось, не осталось ни одного уже. А нет, сотни еще бегают. Да и дротики у них опять есть. Видать, насобирали на месте боя за северную сторону. Подпустив их на сотню метров, Дубин скомандовал. «Огонь!» Батарея выпустила поток картечи, сотню триллов как минимум выкосила, но остальных это не остановило. Кшарги и лучники восточников без лишних указаний начали пускать стрелы. Против этих тварей очень эффективно. Следом заработали мушкеты. В этом бою людям приходилось держать лишь перешеек, полоску суши шириной метров 80. Враги будто горлышко бутылки атаковали. Идеальные условия для обороны. Свинец косил хайтов толпами, лишь единицы смогли выпустить свои дротики, не нанеся серьезных потерь. Не более четверти триллов рванули назад, будто зайцы, только пятки сверкали. Вслед заулюлюкали приободрившиеся бойцы. Победа маленькая, но боевой дух подняла изрядно. Теперь пусть бьют всеми силами и побыстрее, пока до них не дошло, что можно и вовсе не атаковать, а просто надо дождаться, когда всю работу сделает крейсер. И сделает эту работу легко, не дав людям даже шанса на победу. Пять плотов дрейфовали вниз по течению. Шли они ровненько, почти в линию. Неудивительно, ведь Олег не первый день в этом мире, а память на поганые местные сюрпризы у него хорошая. Не так давно против Арго ваксы пытались почти такое же устроить, только вместо плотов там были лодки с головорезами. Вот и он не побрезговал хитростью дикарей. Связал плоты между собой корабельными канатами, к крайнему левому плоту сейчас привязан Арго, а к правому — варяг. Корабли, действуя четко и без суеты, спускали ниточку плотов на крейсер, обстреливающий мыс. Пять дней таких сильных дождей — это не шутка. Реки раздулись, наползли на берега, пачкая отмели грязной пеной. Земля раскисла до состояния жидкой грязи и уже не впитывала воду. Лужи стояли, будто озера. Намокло все, что могло намокнуть, в том числе прибрежный тростник и камыш. В сухую пору года тростник сгорал без дыма. А сейчас, особенно если камышом переложить, то тлел, будто солома мокрая. Да и поджечь непросто. Жир рыбий нужен для этого. Смола, деревяшек сухих тоже неплохо подложить для растопки. На каждом плоту был целый сток мокрого тростника и камыша. Все запасы рыбьего жира вылили в эти кучи. Туда же пошла смола. Нечем даже борта законопатить будет, если меж досок фреона щелочку найдет. Дров тоже не пожалели, нарубили и сухостоя, и сырятины. Сняли с бортов автомобильные шины, служащие для смягчения удара о причалы при швартовке, положили сверху. Горит это все добро теперь знатно, огня не видать, а вот дым тяжелый, вонючий и зверской густоты. Северный ветер вообще сегодня на службе островитян послушно относит смрадное облако в сторону вражеского крейсера. Спасибо синоптику Клоту. Удур все же сумел внятно объяснить, какая сегодня будет погода. Хайты уже заметили неладное, засуетились, пушки свои отвернули от берега. «Вперед! Попробуйте прицелиться в сплошную дымовую стену!» Одно плохо. Сами островитяне тоже не видят крейсер. Ну да, это не беда. Олег заранее побеспокоился, выслал лодку под берег. Оттуда теперь наблюдатель флажками семафорит, корректируя движение кораблей. А уж между собой Арго и Варяг радиосвязью общаются. Так что не вслепую идут. Вспышки от выстрела Олег в дыму не увидел, лишь дернулся, когда рядом с крайним плотом взметнулся столб воды. Нагломордый лом, стоя рядом с адмиралом, прокомментировал. «Вот суки, плоты разбить хотят. Если попадут, то все в щепки разнесут». «Не каркай, плот не корабль, попасть трудно, тем более через дым. Ты давай, торпеду готовь свою». «Сам готовь». «А чего ее готовить? Я хоть сейчас ее запущу. Там всего один рычаг потянуть осталось». «Сейчас рано. Ты сам говорил, что надо подойти поближе, в упор забить ее». «Так и надо. Дальше сотни метров нифига не попадем. Хотя не факт. Пускатель ее швырнет слабо, но двигатель метров 200 протащит минимум. «Только скорость-то фиговая, отвернуть успеют или отойти». «Не, Олег, сотни метров надо бить. Из прямого хода, не на повороте, а то отвернуть может при ударе об воду. Тогда, ручаюсь, одни пузыри от него останутся». «Ты и с миной ручался?» «Нахимов ты наш, чем ты недоволен? Как лом сказал, так и вышло. Нет теперь того «Титаника». А если бы твой гном установил ее под днище, то вообще сразу бы накрылся. Я ж не виноват, что он под сортиром им мину поставил. Вот дыму-то. Я не думал, что это дерьмо так дымить может. Будь-то химия какая-то тлеет. Но смотри, минут через пять дым спадать начнет. Вон, пламя уже вырывается». Олег, не обращая внимания на бормотание химика, поднес рацию к губам. «Серега, наблюдатель сигналит, что до крейсера метров 500 осталось. Готовься рубить канат и сразу отворачивай, держись за дымом. Первыми атакуем мы. Ты не лезь, крутись метрах в 300 от них, там баллисты не достанут. А как увидишь дымок в стволе, сразу отворачивай, не забывай». «Понял». Олег, напряженно вглядываясь в сторону лодки, увидел долгожданный сигнал. «Давай, Серега, руби! Удачи!» Пряча рацию в коробку, заорал. «Эй, на носу! Руби канат и все в трюм! Наверху остаются лишь рулевой и торпедная команда. Лом, тебя это тоже касается!» «Иду, иду! Но смотри, Олег, если пульнешь с разворота и промажешь, на меня потом не вали. Я вас по-хорошему предупреждал». «Иди, иди, помним мы все. Мотор полный вперед. Удур, заворачивай левее. Потом иди к хайтам наискосок. В дым прячься. И когда я тебе скажу «стоп», ты должен удерживать варяг прямо, без поворотов, идя на врага. Все понял?» «Олег, я все понял. Но мне страшно, ведь если идти прямо, в нас могут попасть. Я не хочу, чтобы в нас попали. Особенно я не хочу, чтобы попали в меня. Будем надеяться, что не успеют». Очередной снаряд с крейсера задел верхушку костра, раскидав дымящиеся ошметки на десятки метров. В следующий миг варяг окунулся в дымовую завесу. Олег сразу закашлялся. Он, конечно, понимал, что возле плотов дышать нелегко будет, но все равно как-то неожиданно вышло. Если наблюдатель не ошибался, то они сейчас метрах в 300 от крейсера. Опасная дистанция, не будь дыма, уже бы под обстрелом давно были. Хорошо бы, не выходя из дыма, подойти и в упор шарахнуть. Но, увы, даже чутье Клота в этой мгле может дать осечку. Ведь три корабля сейчас вспенивают здесь воду винтами и веслами. Удур просто теряется при таком обилии источников возмущения. Очередной выстрел крейсера ударил не по воде. Всплеска не было. Звук звонкий, будто по барабану стукнули. Видать, по плоту все же врезали. В дыму не разглядеть, да и не важно уже. Пусть хоть все плоты разнесут. Поздно. Островитяне все же перехитрили грозные пушки крейсера, подошли в упор, избежав обстрела. Варяг вышел из полосы плотного дыма. Вглядываясь вперед, Олег различил громадину вражеского корабля. До него было рукой подать, метров 200, не больше. Страшно смотреть, никогда еще так близко к этим колоссам не подходили. Хайты тоже заметили дерзкую скорлупку. Трирема медленно разворачивалась бортом к противнику. Пушки на башенках угрожающе поворачивались, нащупывая цель. Олег не заметил предупреждающий дымок из стволов. Просто шестым чувством понял — сейчас врежет. «Удур! Разворот! Бегом!» Пушки крейсера ударили в унисон. Один снаряд плюхнулся в метре от носа, обдав Олега брызгами воды. Второй прогудел над палубой и исчез за кормой. Теперь у варяга полминуты для атаки. От второго залпа уже не увернуться. Бить будут практически в упор, а стреляют эти гады метко. «Удур! Поворот на них! И держи прямо!» «Олег, они в меня почти попали! Я очень боюсь!» «Все боятся! Держи прямо!» Палубу пробил короткий тяжелый дротик. Из трюма кто-то заорал. «Проклятие! Начали работать баллисты крейсера!» «Эй, на торпеде! Готовься! Заводи!» С торпедного аппарата давно уже сняли парусину. На здоровенной скошенной трубе сидел дрожащий парнишка, перепуганно поглядывая на приближающийся крейсер. Он держался за пусковой рычаг обеими руками. Второй торпедист с палубы рванул за трос, заводя химический двигатель торпеды. Олег не знал, что за гадость туда засунул лом, но на испытаниях видел, что пенный выхлоп из реактивного сопла способен отнести тяжелую сигару торпеды на пару сотен метров. Теперь дороги назад нет. Химический двигатель не остановить. Секунд через 10 после запуска лавина пены своим давлением раскурочит аппарат и вышвырнет торпеду в реку. Не помешать этому. Олег уже отскочил к мачте, прижался к ней спиной. Взгляд только вперед, на железную двузубую вилку, что воткнута точно в нос корабля. Грубый прицел, но эффективный. В прорези движется борт крейсера, приближается быстро, пугает этой быстротой. Оттуда поспешно бьют баллисты, на палубу высыпала шеренга трилов, готовят дротики. Господи, да какая это сотня метров! Они сейчас вообще врежутся! Все. Секунд 5 прошло. И все это время варяг идет прямо, ни на метр не вильнув. Как бы ни боялся удур, но дело свое делал четко. «Огонь!» Рычаг повернулся со скрежетом, натужно вытаскивая стопор из пускового механизма. Отдача торпедного аппарата была страшной. Варяг содрогнулся, а Олег приложился затылком о мачту. Торпеда, будто ласточка, вылетела из своего гнезда, плюхнулась в воду уже за носом варяга. Равнёхонько, будто под линеечку, погнала вперед, оставляя за собой грязно-желтый пенный след. Очередной металлический дротик ударил в борт, корпус корабля содрогнулся. Олег даже не вздрогнул. Не было здесь Олега. Он целиком был поглощен созерцанием торпедной атаки. Теперь можно не отвлекаться и не торопиться. Если сейчас что-то не сработает, уйти не получится. Расстреляют в упор. Наверняка уже зажигательные снаряды к баллистам подтягивают, да и пушки вот-вот перезарядятся. «Лом, не подведи!» Торпеда ударила крейсер ровно посередине. Взрыв был страшный. Неизвестно, сколько дряни набил в боевую часть лом, но явно в несколько раз больше, чем в ту давнюю мину. Ударная волна сорвала парусину с носовой баллисты. Парнишка, сидящий на торпедном аппарате, не удержался, улетел в воду. Его вопль Олег не услышал. Грохот был такой, что чуть уши в голову не забило. Борт у крейсера был крепок. Но против тротила разве дерево спасает? Когда клубы дыма чуть поредели, Олег увидел, что пробоиной дело не ограничилось. Триреме попросту оторвало борт. Оторвало совсем. От носа до кормы. С брусьями шпангоутов и досками обшивки. Будто хирург вскрытие сделал, обнажив все внутренности корабля. И в этой чудовищной прорехе Олег различил странную конструкцию. Большую часть внутреннего пространства крейсера занимал исполинский бронзовый цилиндр. Эта труба протягивалась от носа до кормы, из нее вверх тянулись какие-то шипы и призмы. Две орудийные башенки также вырастали из нее. Все это зрелище Олег созерцал не более секунды. Жадные воды фреоны с ревом налетели на добычу, опрокинули на борт, потянули на дно. Судя по всему, таинственная бронзовая конструкция была очень тяжелой. Трирема тонула со скоростью кирпича. Очнувшись, Олег развернулся к корме. «Удур, отворачивай! Держись от них подальше! Не подходи близко!» «Олег, я понял. Удуру хорошо. Он больше не боится. И этот корабль больше не жужжит. А жужжал!» «Назад давай! Надо вытащить нашего из воды! Эй, народ! Человек за бортом!» Народ повалил из трюма. Выстраиваясь вдоль борта, люди завороженно следили за последними судорогами поверженного колосса. Корма крейсера скрылась под водой, лишь нос торчал над водами реки. Но это продолжалось недолго. Корабль исчез, выбросив напоследок фонтан пенных брызг. На месте гибели триремы среди обломков и барахтающихся хайтов остался бурлить водоворот, окруженный мириадами поднимающихся пузырей. «Интересно, какая здесь глубина?» — задумчиво произнес Олег. «Ему хватило», — злорадно буркнул Клёпа. «Не в том дело. Хорошо бы его достать потом и посмотреть, как там все устроено. Ладно, неважно. Готовьтесь к бою. К мысу пойдем. Может, достанем хайтов из пушек своих». Монах, глядя на реку, высказался коротко. «Зря я на Олега лишнее наговорил. Дело свое он знает». Дубин, проводив усталым взглядом тонущий крейсер, безразлично брякнул. «Сейчас попрут опять. У меня пороха на 3 залпа осталось. Потом будем банниками отбиваться. Твои 3 залпа могут половину их толпы скосить. Молодец, ты очень хорошо сегодня поработал. Постарайся еще раз. 3 залпа — это 3 залпа. Многовато их для нас. Сюда бы сейчас восточников, конников. Ударить сбоку. Конница хорошо их режет. Может, появится еще. Ты своих предупреди. Сейчас шоу может начаться». «Что за шоу?» «Да вон, хиты маячат в первых рядах. Они вроде миражей создавать могут. Чудовища шагающие, скелеты огромные. На психику давить будут. Видали мы такое, не удивимся. А меня вот они не перестают удивлять». К мысу отряд Макса добрался почти без приключений. Пару раз по пути нарывались на небольшие отряды хайтов, но их быстро и жестоко вытаптывала конница восточников. Эти рыцари, конечно, те еще гады, но дело свое знали хорошо. У врагов даже шанса не было, их просто сметали. Конечно, нарвись на крупные силы, так легко бы не отделались, но тем не менее профессионализм чувствовался. Макс их невольно зауважал. Глядя на их слаженные действия, он понимал, что не будь у островитян огнестрельного оружия, отбиться от наскоков этих разбойников не смогли бы. Шли без разведки, напролом. Лишь кое-как соблюдали разделение частей. Земляне и кшарги отдельно, ваксы и восточники своими кучами. Уже перед мысом, пробираясь через чахлую рощицу, заслышали впереди шум битвы. Народ без всякого приказа остановился, люди растерянно уставились на своих командиров. Макс первый принялся их подгонять. «Чего встали? Вперед! Фитили зажигайте! Сейчас начнется!» По-хорошему, сейчас бы остановиться, глянуть, что там к чему. Но это если по-хорошему, а хорошего здесь не будет. В рощице этой не укрыться, того и гляди, хайты первыми заметят пришельцев, так что стоять нельзя, иначе инициативу перехватит противник. Что бы там ни было, надо использовать фактор неожиданности по максимуму. Рощица закончилась. Впереди, до самого берегового обрыва, тянулось открытое ровное пространство. Трава да мелкий кустарник, любимое пастбище для антилоп. Но паслись здесь не антилопы. Хайты. Много хайтов. Так много, что даже считать их не хотелось. На опушке рощицы, в считанных шагах от приближающихся бойцов, присело несколько хитов. Карлики размахивали корявыми ручонками, тонко подвывали. Воздух над ними мерцал, сгущался на глазах, превращаясь в прозрачных монстров, огромных ящеров, пауков и вовсе непонятные создания. Макс, выпустив стрелу в первого иллюзиониста, скомандовал: «Беглый огонь! Стреляйте как можно быстрее!» Обернувшись к Октусу, попросил: «Придержите коней, дайте нам поработать. Когда вся эта орава бросится на нас, тогда и ударите». «Хорошо, убейте их как можно больше». У перешейка шел нешуточный бой. Там безостановочно бабахали мушкеты и гремели пушки. Дым в том месте ветер не успевал относить. Здесь, ближе к роще, движение было потише. Отдельные отряды перегруппировывались, чтобы вступить в битву. Вот по ним и ударила картечь. Первый залп выкосил уцелевших хитов и снес не меньше сотни раксов из ближайшей кучи. Оставшиеся с ревом бросились к роще и дружно сдохли на опушке от второго залпа. Уцелевших счастливчиков добили к шарге. Реагируя на новую угрозу, к роще рванула уже очень серьезная толпа, такую в один залп не ополовинить. Но сделать залп землянам не дали восточники. У Октуса не выдержали нервы. Герцог выскочил вперед, выхватил меч. «Руби свиней! Вперед! Загоним их в реку!» «Идиот!» — обреченно вздохнул Макс. Конница с гиканьем вынеслась из рощи, сходу смела самых прытких хайтов, пошла вперед, разрезая толпу пехоты, будто нож масла. Макс, понимая, что время тактических маневров прошло, обернулся к ваксам. «Мур, идите в бой! Рубите их!» «Я понял, друг Макс. А нам потом можно будет украсть их вещи?» «Можно. И сожрать их можете, и трахнуть можете. Все, что хотите, делайте. Я разрешаю. Давайте вперед!» Ваксы дружно завыли, заревели, завопили что-то предельно обидное для врага, замахали секирами, потом бодренько бросились вслед за конницей. Макс, накладывая на тетиву стрелу, приказал: «Идем к перешейку, попробуем соединиться с нашими. Двигаемся напрямик к берегу, а там вдоль обрыва пойдем. Ребята, перезаряжайте мушкеты быстро, очень быстро, иначе хана нам». Отряд вышел из рощи, первая группа дала залп, расчищая дорогу к береговому обрыву. Хайты уже привыкли к огнестрельному оружию и даже попытки не сделали контратаковать, помчались прочь. Вдалеке соберутся ордой и задавят числом. Второй залп сделали уже у края обрыва, вдоль него пошли к перешейку по трупам врагов. Картечь здесь скосила несколько десятков хайтов. Из порохового ада, дымящегося на линии обороны армии, вынеслось несколько амбалов. Бочкообразные великаны были изранены. Они не атаковали, просто отступали и нарвались на людей случайно. Без разницы, новый залп и новые трупы. «Вперед, ребята! Недалеко уже осталось! Эй, там, на мысу! Не стреляйте! Свои мы!» Как бы отвечая на крики, в дыму засверкали вспышки выстрелов. Рядом кто-то отчаянно заорал, получив картечину в щеку. Хоть и далековато улетело, но мясо сорвало. «Суки, да что же они творят? Мы же свои! Стоять всем! Здесь встанем, сзади нас не обойти! Огонь по этой толпе!» Мушкетеры послушно воткнули подставки, в разнобой загремели выстрелы. «Целиться не надо. Бей вдоль пустоши. Хайты почти повсюду. Боже, как же их много!» «Стоп! Уже не только хайты. Вон рыжие морды воинов Мура, да и всадники рядом носятся. Смотрите, куда бьете! Своих не зацепите!» Макс с тревогой смотрел, как согласованно, дружно откатываются враги. «Сейчас соберутся в ораву и ударят. На голом обрыве не устоять. Тут не мушкеты, тут пулеметы нужны. Эх, холодна по осени вода во Фрионе. А искупаться, похоже, придется». Но нет, хайты почему-то медлили, не атаковали. Так и продолжали откатываться. И тут Макс понял — это не перегруппировка. Вся орда врага дружно топала на север. Это отступление. Просто не выдержали они. То ли потери их доконали, то ли неожиданная атака с тыла, но додавили их люди наконец-то. Бежит хайтана. Конница раздолье. Головорезы Октуса работают будто мясорубки. Нет ничего приятнее, чем рубить убегающих. Ваксы от них не отстают, бьют по спинам и затылкам с такой силой, будто хотят секиры переломать. А вот мушкетерам плохо, не догнать им врага. Попробуй, побегай с такой трубой на плече. Все, закончился бой для мушкетеров. Ветер унес от перешейка остатки дыма. Там больше не стреляли. Подняв руки, Макс заорал. «Эй, все! Победа! Не стреляйте! Мы идем к вам!» Переступая через трупы, а кое-где и шагая прямо по ним, люди двинулись к мысу. Навстречу из-за жалких баррикад выходили восточники, северяне и южане. Макс понял, что его не обманули всадники. Очевидно, и вправду союз заключили, раз вместе сражались. Дубин издалека взмахом руки поприветствовал товарища. «Здорово, Макс! Рад, что ты жив!» «Я этому тоже рад!» «А где кабан?» «Ранен он. В лесу его спрятали». «Плохо». «Слушай, Дубина, как ты думаешь, меня назад к Измаилу пустят сейчас? Там в лесу у нас народ остался гражданский, плюс раненые. Ну и запасы там кое-какие, жратва и порох». «За порохом пустят. Порох нужен. Этих тварей же надо догонять и добивать. У нас его почти не осталось. Сейчас он Олегу сигналит, чтобы к берегу подошел. Перекинул корабельные запасы. Порох тут тоннами уходит при таких делах». «Ясно. Значит, отпустят. Дубина, а у тебя случайно каких-нибудь бус не завалялось? Олег с юга привозил целый ящик стеклянных». «Макс, я не педик, мне бусы не нужны. А тебе они зачем?» «Да так, кое-кому подарил бы, порадовал бы». «Надеюсь, не кабану?» Монах подошел бесшумно, пешком спокойно поинтересовался. «Я вам не помешал?» «Здравствуйте, Макс. Рад, что вы снова с нами. У вас порох еще остался?» «Немного есть, и еще запасы в лесу оставили». «Это хорошо. Передайте своих людей Дубину и доставьте эти запасы. Мы сейчас на север выступим. Все, кто в состоянии, пойдут гнать хайтов. Надо их добить, пока в себя не пришли». «Хорошо. Я тогда десяток кшаргов с собой возьму. И еще, мне перед уходом надо с Олегом переговорить. Вон, варяг к берегу подходит». «Если это срочно, переговорите. И потом быстрее за порохом. Кстати, кшаргов своих на разгрузку корабля поставьте. Снимем с него все, что можно. Наш лагерь хайты сожгли, ничего не осталось. Хоть навесы из парусов для раненых сделаем». «Макс, проследите, чтобы разгрузка прошла быстро. Варягу надо перезарядить торпедный аппарат и снова в бой. Где-то тут остался последний крейсер. Не стойте столбом, идите. Там, левее, по промоине, можно вниз спуститься. Правда, не знаю, как потом подниметесь. Придумайте что-нибудь». Макс позвал кшаргов, пошел к обрыву. Охотник был доволен. Диктатор не стал уточнять, для чего ему так срочно понадобился Олег. Да и не Олег Максу нужен. Ему нужна его жена, Аня. Та барахольщица известная, а уж у нее-то бусы должны быть точно, и жалеть она их не станет. И он потом по зиме пару шкурок горностая ей взамен подарит. Может, через полчаса, когда схлынет боевой стресс, он будет смеяться над самим собой, нашел время о побрякушках думать. Но сейчас в голове почти идеальная пустота. Лишь мысль о бусах покоя не дает. А кому подарить бусы? Это уж дело Макса. Главное, до поляны добраться. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии,